Я тебе не поц, не шестерка. Я доцент, у меня научная степень. Ты понял, гнида?» Скандал замяли стараниями плачущей Нины. Еще через день Костя подрался с новым русским, поскольку Косте почудилось, что новый как-то очень нехорошо на него взглянул. Уничижительно. «Уни? Унини? Чижи? Как?» — переспрашивал новый русский хмельным интересом. Он был настроен миролюбиво. Обмывал в баре удачную сделку. «Учини? Переведи, слушай!» «Сейчас!» — кивнул Костя и двинул новому промеж глаз. Через полчаса Костя был с позором изгнан из заведения. Он провалялся на палатах еще неделю. Сполз с них, наконец. «Искать работу?» — спросила Нина с надеждой. «Ищи». Нина побегала по округе, навела справки у местных корабейников и пристроила мужа в кооперативный ларек возле дома. К концу первой трудовой недели выяснилось, что Костя обсчитал самого себя на 1,5 миллиона. Кроме того, он заявил жене, что не в состоянии каждый день безвылазно сидеть у ларечного оконца. У него вырабатывается психология каторжника. «Ах, каторжника!» — крикнула Нина в сердцах, вытряхивая из шкатулки все свои немудрящие цацки, колечки, сережки, камешки. «Каторжником ты будешь, это я тебе обещаю. У тебя недостача, 1,5 миллиона. Чем платить будем? Где я деньги возьму?» Она влезла в долги, отмазала своего горе-коммерсанта. Костя снова залег на тахту и обложился томиками Бердяева. Прошла неделя. Нет, Костя больше не выказывал желания приступить к трудовой деятельности. Дважды попробовал — не вышло. Стоит ли еще пытаться? Костя лежал себе на тахте, шелестел страницами. Нина молчала. Она теперь не только гремела тарелками в посудомоечной, она еще мыла лестницей в подъездах. Спина с непривычки ныла нещадно. Кожа на руках загрубела, ногти ломались, болели суставы. «Ничего», — говорила Нина, — «зарядка, похудею». «Куда тебе худеть-то?» — вздыхала мать. «Кожа да кости. Разведись, пусть катится ко всем чертям. Нахлебник». Костя ушел сам. Его уход совпал с октябрьским путчем. Как только Гайдар, появившись на экране их старенького рубина, призвал всех на защиту демократии, Костя сполз с тахты, захлопнул томик Флоренского и принялся лихорадочно одеваться. «Ты куда?» — спросила Нина, полуживая от усталости, только что вымывшая, выскоблившая свои 4 подъезда. «К мэрии!» — буркнул ее благоверный, зачем-то натягивая охотничьи сапоги-бахилы. «Ты же слышала?» — Егор сказал. «Встанем живым кольцом». «Че ты сапоги-то напялил?» — ехидно поинтересовалась теща. «По грибы? По ягоды, что ли?» «Возможно, нам придется отступать», — сухо пояснил зять, нервно запихивая в рюкзак термос, складной нож и теплые кальсоны. «Уйдем в леса, в ополчение. Может, я вообще не вернусь», — добавил он дрогнувшим голосом. Вскинул рюкзак на плечо, на цыпочках прошел в детскую, чмокнул спящего сына в мягкую щеку. Нина и мать ошеломленно глядели на Костю. Костя обставил сцену прощания по всем правилам революционного эпоса. Герой склоняется над колыбелью сына. Он уходит в ночь, явки провалены, всюду облавы, там и сям рыщут шпики, охранка не дремлет. Демократия в опасности. Герой идет на баррикады, лик его одухотворен и бледен, глаза сияют, взор ужасен. Он весь, как божья гроза.